Зеленого шале я с упоением по десятому разу просматривал записанный на видеопленку триумф знаменитого русского авиатора Шарманова, а Катерина бесилась. Еще бы! Как она все тонко рассчитала! Так изящно свалить от меня! Министерский сынок, когда-то сидевший с ней за одной партой, ложится с ней в одну постель. А уж как она умеет привязывать к себе мужиков двойным морским узлом, мне известно. Потом я, как Сявка, умолял бы ее поспособствовать развитию совместного франко-российского авиабизнеса. Она бы наслаждалась моим унижением. Не вышло. Антуан помахал Кате ручкой и удалился вслед за папашей в неведомый мир гальского разврата, утонченно-отвратительного, как сыр Рокфор. В утешение я купил Катерине невдолбенно дорогое колье. Но она была безутешна, хныкала, и даже, ссылаясь на приближающиеся женские недомогания, предложила заказать мне девушку по телефону. «Ну нет», — засмеялся я, — «наш триумф мы отметим вместе». «И знаешь, кем ты будешь сегодня?» «Кем?» — осведомилась она упавшим голосом. «Жанной д'Арк». «А ты ослом!» — заорала Катька и отшвырнула ювелирную коробочку. «Что?» — нахмурился я. «Так с моими подарками могла обращаться только одна женщина — Татьяна. Но именно поэтому она и сидела на Майорке». «Извини, зайчуган», — одумалась Катерина и покорно подняла подарок с пола. Глава 9. Любимый помощник президента. Лет 10 назад наше участие в любом авиационном салоне вызывало фурор, так как СССР обычно выкатывал 2-3 абсолютно новых самолета, каждый из которых тянул на мировую сенсацию. По количеству экспонатов мы забивали любую страну, а то и всех участников вместе взятых. Давая интервью западным журналистам, наши авианачальники, вроде Братеева, без всякого блефа объясняли, что смогли привести и показать только то, что уже рассекречено. А настоящие новинки можно пока увидеть только на полигонах. Наши делегации были не только самыми многочисленными, но и самыми дисциплинированными, пили по вечерам и лишь со своими, закрывшись в номерах. Каждый специалист имел строжайшее, утвержденное где надо задание по изучению иностранной техники. А половина делегации и вообще состояла из сотрудников спецслужб, но выделялись они лишь тем, что легче остальных переносили похмелье. Кстати, противопохмельные таблетки — это, пожалуй, единственный еще неразболтанный секрет КГБ. А ведь озолотиться можно. Теперь же от былых имперских времен осталась только одна стадная многочисленность делегаций. Но пьют уже где попало. А депутаты демократической ориентации еще и норовят наблевать в нагрудный карман своему зарубежному коллеге. Привозят же с собой эти шумные официальные оравы всего-навсего деревянные макеты гениальных задумок прошлого, забракованных когда-то разными высокими и тупыми комиссиями. Привозят и безбожно врут об успешных испытательных полетах, выпрашивая как цыгане инвестиции и подачки под обещание продать все секреты. Я даже иногда думаю, что же у нас в России закончится раньше, полезные ископаемые или бесполезные секреты? Но в последние годы появилась одна прежде неведомая традиция. Официальную делегацию возглавляет обычно замухрышка вроде Братеева. А в самый разгар выставки появляется какая-нибудь настоящая шишка со свитой, напоминающий по количеству дармоедов похоронную процессию за гробом рок-звезды. Организаторы авиасалонов теряются в